полны жизни, огня. И ресницы тоже живые, жгуч красные, длинные, детские. Плюс зверской густоты волосы. Нет, к своей внешности у Валентайна не было ни малейших претензий. Что чувствовалось? Он знал, что он чертовски красив. И ожидал, что женщины, причем решительно все, должны сходить с ума от него. И многие сходили, разве нет? Включая вторую миссис Герцог. «Что бы я это надел?» — сказал герцог продавцу в магазине на 5-й авеню. И все-таки он купил этот пиджак в малиново-белую полоску. А продавцу бросил через плечо, что в старом свете его родичи ходили в черных лапсердаках до пят. После юношеских угрей у продавца осталась скверная кожа. У него было пунцово-красное лицо. Он дышал гневостно, как собака. Еще и нахамил слегка Мозесу. Когда он спросил размер талии, и Мозес ответил 34, продавец сказал: «Ладно, хвастать-то». У него это вырвалось, и герцог, воспитанный человек, не одернул. Проявленная выдержка приятно расстравляла душу. Не поднимая глаз от серого ковра, он прошел в примерочную, и уже там, раздеваясь и влезая с ботинками в новые брюки, написал парню письмецо. «Милый друг, каждый день якшаться с уродами? Гонор, наглость, чванство? А ты изволь дать обхождение. Трудненько, если ты зажатый и злой. Славен прямотой житель Нью-Йорка. Видит Бог, ты малоприятный человек. А что в ложном положении, так и мы в таком же. Учись быть повежливее. И в истинном положении нам всем может прийтись несладко. Вот у меня от вежливости разболелся живот. Что до лапсердаков, то отсюда рукой подать до алмазного дистрикта, где лапсердаки и бороды ходят косяком. О, Господи, взмолился он под конец, прости грехи наши. И не допусти на станцию Пенна. Примечание: станция метро в Платяном квартале. Натянув итальянские брюки с отворотами и красно-белополосатый блейзер с узкими лацканами, он не стал подробно разглядывать себя в освещенном трильяже. Его неприятности вроде бы не отразились на фигуре, она вынесла все удары, опустошению подверглось лицо. Глаза, в первую очередь, глаза. И, увидев себя в зеркале, он побледнел. Задумавшись о своем у молчаливых полок с одеждой, продавец не слышал шагов герцога. Он предавался размышлениям. Торговля вялая, снова некоторый спад. Сегодня один Мозес при деньгах, который еще предстоит занять у денежного брата. Ну, Шура не жмот. И брат Вилли не будет жаться. Но Мозесу проще занять у Шуры. Тоже немного греховодника, чем у добропорядочного Вилли. Спина не морщит? Герцог повернулся спиной к продавцу. Как на заказ? Ответил тот. Ему все глубоко безразлично, это совершенно ясно. Так, интереса к себе я не добьюсь, понял герцог. Как обойдусь без него, пусть знает. Сам решу. сам